Подумаем о сущности понятий «настоящее» и «будущее». В настоящем нельзя ничего изменить. Изменения возможны хотя бы и в самом ближайшем, но все же в будущем. Настоящее только подножие для постоянно идущего в него будущего. Все мысли человеческие, возникающие в настоящем и текущие в будущее, неразрывно связаны с ним. Будущее неотделимо от настоящего, ибо непрерывно проектируется в нем в видимые формы. Но настоящее связано с прошлым, ибо постоянно уходит в него. Нет у человека власти ни над прошлым, которого изменить он не в силах, ни над настоящим, которое уже вылилось в конкретные формы, и только будущее во власти его. Но это будущее куется сейчас, в настоящем. Имея в руках рычаг будущего, можно творить, ибо будущее, еще не утвержденное в настоящем, пластично в руках творческой воли. Надо знать и понять, что в будущем все достижимо. Мы это знаем и создаем в творящем настоящем будущие сияющие формы эволюционного движения человечества по ступеням постепенности, последовательности и целесообразности и в полном соответствии с космическими законами и велениями космической воли. Наши прогнозы идущих ступеней эволюции подлежат осуществлению, ибо этими путями шло человечество и на дальних мирах, там уже осуществлено, то есть воплотилось в плотные формы, то, что земному человечеству надлежит воплотить. Не туманные, отвлеченные мечтания, наши прогнозы, но точное знание непреложных путей эволюции духа.